Они обе очень хорошо помнили пути. — Однажды мы уже сделали это, — сказала Эгвин. — Столько же убеждая себя, сколько и Найнев. Сумеем еще раз. Если Ранду и другим мы нужны, то мы обязаны им помочь. Вот и все, что надо. Это в самом деле, — начала Мин срывающимся голосом и не договорила. — Путевые врата, — прошептала Илайн. Вот не думала, что путями до сих пор пользуются. Мне, по крайней мере, представлялось, что пользоваться ими не разрешено. Леандрин уже спешилась и выдернула трилистник Авендессеры из густой резьбы, подобные двум огромным сплетенным из живых стеблей створкам, ворота распахивались, открывая взору то, что казалось серебристо-матовым зеркалом, в котором смутно отражались люди и лошади. «Вам идти не обязательно», — сказала Леандрин. — Можете подождать меня здесь, под защитой изгороди, пока я не приду за вами. Или, вероятно, раньше вас отыщут черные Айя. Приятного в ее улыбке было мало. Позади нее врата открылись полностью и остановились. — А я не говорила, что не пойду, — сказала Илайн, но бросила на тенистый лес долгий взгляд. — Если нам нужно туда... — хрипло произнесла Мин, — то давайте не будем тянуть. Она смотрела на путевые врата, и Эгвин послышалось ее бормотание. — Испепели тебя свет, Ронт-Алтор. — Я должна идти последней, — сказала Леандрин. — Все входите, я следом за вами. Теперь и она поглядывала на лес, словно считала, что кто-то мог бы преследовать их. — Быстрее, быстрее! Эгвин не знала, кого там высматривает Леандрин, но если кто и появится, наверняка им не дадут войти в путевые врата. — Ранд, шерстиголовый ты идиот, — подумала она, — ну почему ты хоть раз не можешь влезть в какую-нибудь беду, которая не заставляла бы меня вести себя как героиня сказания? Девушка ткнула пятками по бокам Беллы, и косматая кобыла, застоявшаяся в конюшне, рванулась вперед. «Медленней!» — крикнула Найнев, но было поздно. Эгвин и Белла устремились к своим блеклым отражениям. Две косматые лошадки соприкоснулись носами, будто вплывая одна в другую. Потом Эгвин смешалась с собственным отражением, ощутив, как ее обдало морозом. Время будто растянулось, холод наползал на нее по волоску за раз, и каждый волосок растягивался на минуты. И вдруг Белла споткнулась в кромешном мраке, двигаясь так быстро, что едва не кувырнулась через голову. Она удержалась и, подрагивая, стояла, как Эгвин, торопливо слезла и стала ощупывать в темноте ноги кобылы, проверяя, не ушиблась ли та. Девушка почти обрадовалась темноте, которая скрадывала ее пунцовое лицо. Она ведь знала, время, как и расстояние, отличны по другую сторону путевых врат. Прежде чем что-то сделать, ей бы стоило подумать. Повсюду вокруг нее была чернота, не считая прямоугольника открытых врат, с этой стороны подобных окну с закопченным стеклом. Оно не пропускало света, темень будто выдавливала его отсюда, но сквозь него Эгвин видела остальных, двигающихся до неправдоподобия медленно, похожих на фигуры из кошмара. Найнев настаивала сейчас же раздеть шесты с фонарями и зажечь их. Леандрин без охоты соглашалась с нею, в то же время требуя поторапливаться. Когда Найнев шагнула через путевые врата, медленно ведя в поводу серую кобылу и стараясь идти еще медленней, Эгвин чуть не бегом кинулась обнять ее, и не меньше половины ее радостных чувств относилась к фонарю, что несла Найнев. Лужицы света от фонарей оказались меньше, чем должны были быть. Темнота сдавливала свет, стараясь загнать его обратно в фонари, но Эгвин начала чувствовать, будто тьма, словно налившись тяжестью, давит и на нее. Но она заставила себя произнести С Белой все в порядке, и я не сломала себе шею, как заслуживала. Тогда-то на путях было светло, до того, как пятно носили, с помощью которой они и были некогда созданы, пятно темного на Сайдин начало разлагать и портить их. Нани всунула девушке в руки шест с фонарем и, повернувшись, вытянула другой из-под подпруги своего седла. — До тех пор, пока ты понимаешь, чего заслуживаешь, — проворчала она, — ты этого не заслуживаешь. Вдруг она хихикнула. — А иногда я думаю, что такие высказывания более всего прочего придают веса званию мудрый. — Ладно, вот еще один. Если сломаешь себе шею, я ее тебе залечу для того, чтобы потом самой тебе ее свернуть. Это было сказано с беспечностью, и Эгвейн обнаружила, что тоже смеется, пока не вспомнила, где находится. Веселости Нанев тоже надолго не хватило. Нерешительно в путевые врата шагнули Мин и Илэйн, ведя лошадей и держа фонари. Девушки, по-видимому, ожидали узреть поджидающих тут чудовищ. Сначала на лицах отразилось облегчение. Они не увидели ничего, кроме темноты. Но эта гнетущая атмосфера вскоре заставила и Илэйн с Мин нервно переминаться с ноги на ногу. Леандрин поставила на место лист Авендессеры и въехала в закрывающиеся врата, ведя за повод вьючную лошадь. Ждать, пока ворота закроются совсем, Леандрин не стала и, ни слова не говоря, сунула повод вьючной лошади Мин и двинулась по неясно проступающей в свете фонарей белой линии, что вела на сами пути. Поверхность напоминала изъеденный и изъязвленный кислотой камень. Эгвейн поспешно вскарабкалась на Беллу, но вслед за Аэсседой она поехала не особенно спеша. Казалось, в мире не осталось больше ничего, кроме грубой тропы под лошадиными копытами. Прямая, как стрела, белая линия вела через мрак к большой каменной плите, покрытой агирскими письменами, выложенными серебром. Те же оспины, что испещряли тропу, местами попортили надпись. — Указатель! — пробормотала Илэйн, поворачиваясь в седле и оглядываясь. — Элэйда немного рассказывала мне о путях. Много она не говорила. — Совсем мало, — добавила она угрюмо. Или, может, чересчур много. Леандрин спокойно сравнила надпись на указателе с пергаментом, затем засунула его в карман плаща, и Эгвейн не успела глянуть на него даже одним глазком. Свет фонарей не тускнел по краям, его будто резко отсекло, но и так Эгвейн разглядела толстую каменную балюстраду, местами совсем искрошившуюся, а Аэсседой повела отряд дальше, прочь от указателя. Остров, так назвала это место Илэйн, в темноте судить о размерах острова было затруднительно, но по прикидке Эгвейн тот в поперечнике мог достигать сотни шагов. Балюстраду пересекали каменные мосты и переходы, каждый отмечен стоящим рядом каменным столбом с одной единственной строкой агирских письмен. Мосты арками выгибались в ничто, скаты вели вверх или вниз, проезжая мимо них, всадники не могли разглядеть ничего, кроме начала переходов. Останавливаясь только для того, чтобы бросить взгляд на каменные столбы, Леандрин свернула на скат, уводящий вниз, и совсем скоро вокруг остались лишь путь под копытами лошадей да тьма повсюду кругом. Царя над всем повисла влажная тишина, и у Эгвейн появилось ощущение, что стук копыт по шершавому камню не разносится далее пятна света. Вниз и вниз сбегал скат, выгибаясь сам собой, пока не достиг другого острова с порушенной балюстрадой между мостами и переходами, с указателем, у которого Леандрин сверилась с пергаментом. Остров казался подобен твердому камню, как и тот первый. Эгвейн упорно гнала уверенность, будто первый остров находится прямо у них над головами. Внезапно, вторя мыслям Эгвейн, заговорила Найниф. Голос ее звучал твердо, но на середине фразы она остановилась и перевела дыхание. «Может быть и так?» — слабо откликнулась Илэйн. Она подняла глаза кверху и быстро опустила их. «Элэйда говорит, в путях не выполняются законы природы, по крайней мере, не так, как снаружи». «О, свет!» — проворчала Мин, потом повысила голос. «И долго мы тут проторчим?» Медового цвета косички Айс Седой качнулись, она резко повернулась лицом к девушкам до тех пор, пока я не выведу вас, — глядя на них в упор, ровным голосом сказала Леандрин. — И чем больше вы станете отвлекать меня, тем дольше все затянется. И она вновь склонилась над пергаментом и указателем. Эгвейн и ее подруги умолкли. Леандрин вела свой отряд от указателя к указателю по скатам и мостам, что словно без всякой опоры протянулись над безбрежной бесконечной тьмой. На других Айс Седой обращала очень мало внимания, и у Эгвейн мелькнула мысль, а вернется ли Леандрин, если кто из них вдруг отстанет? Видимо, похожая мысль посетила и ее подруг, поэтому они скакали тесной кучкой, ни на шаг не отставая от темной кобылы. Эгвейн поразила, что она по-прежнему ощущает притяжение Сайдер. Ее удивило как само присутствие женской половины истинного источника, так и желание коснуться его, направить поток этой силы. Почему-то ей представлялось, что пятно тени, омрачившее пути, как-то скроет от нее источник. До некоторой степени она чувствовала эту порчу. Она чувствовалась слабо и ничего общего не имела с Сайдер, но девушка была убеждена, потянуться здесь к истинному источнику — это все равно, что просунуть руку в жирный вонючий дым, чтобы достать чистую чашку. Что бы она ни сделала, всякое ее действие будет нести на себе отпечаток этой порчи. В первый раз за многие недели ей не представило труда сопротивляться притягательности Сайдер. В мире вне путей уже давно была бы ночь, когда на одном острове Леандрин вдруг спешилась и объявила привал для ужина и сна. Во вьюке на второй ее лошади оказались запасы провизии. «Разделите ее», — сказала она, ни к кому конкретно не обращаясь с этим поручением. «Рассчитывайте, что дорога до мыса Томан займет у нас самые меньшие 2 дня. Мне не нужно, чтобы вы прибыли туда изголодавшимися, раз вы оказались настолько глупы, что не взяли с собой съестного». Резкими движениями она расседлала и стреножила свою кобылу, а потом уселась на седло и стала ждать, когда одна из девушек принесет ей что-нибудь поесть. Илэйн протянула Леандрин ее долю плоских хлебцев и сыра, а Седой взяла их, всем своим видом показывая, что не желает общества спутниц, так что остальные ужинали нехитрой снедью в сторонке от нее, усевшись на тесно сдвинутых седлах. Слабой приправой к ужину служила тьма, сгустившаяся за пределами освещенного фонарями круга. Спустя немного времени Эгвейн сказала: «Леандрин Седой, а что, если мы столкнемся с черным ветром?» Мин повторила название одними губами, с вопросом в глазах, но Илэйн тихо пискнула. Морейн Седой говорила, что он может и не убить, или повредить не слишком сильно, но я ощущаю в этом месте испорченность, которая только и ждет, чтобы извратить любое наше действие с силой. «Не думай впредь так много об источнике, если я тебе не скажу», — отрезала Леандрин. — Ладно, если ты вздумаешь тут на путях направлять, то ты так же, как и мужчины, можешь сойти с ума. Ты не обучена обращаться с испорченностью, с порочным воздействием тех мужчин, что создали пути. Если появится черный ветер, я с ним разберусь. Она пожевала губами, рассматривая кусок сыра. Моррейн знает не так много, как считает. И с улыбкой отправила сыр в рот. «Мне она не нравится», — пробормотала Эгвин совсем тихо, чтобы Айс Седой ни за что не услышала. «Если Моррейн может с ней работать», — вполголоса сказала Найнев, — «то и мы сумеем. Нельзя сказать, что Моррейн нравится мне больше Леандрин, но если они опять затеяли что-то, решив втянуть туда Ранда и остальных...» Она замолчала, подтянула плащ. Тьма не была холодной, но ощущения говорили обратное. «Что это за черный ветер?» — спросила Мин. После объяснения Илэйн, со слов Элэйды и матери, Мин вздохнула. «За многое ответственен узор. Не знаю, заслуживает ли такого какой-нибудь мужчина. А тебя никто не заставлял идти», — напомнила ей Эгвин. «В любое время ты могла уйти. Никто бы не стал останавливать тебя. Реши ты покинуть башню». «О, я могла бы потихоньку смыться», — с кривой ухмылкой сказал Мин. «Запросто, как и ты, и Илэйн. Узору мало заботы до того, чего хотим мы. Эгвин, а что, если после того, как ты пройдешь через столько опасностей, Ранд на тебе не женится? А что, если он женится на какой-нибудь женщине, которую ты никогда раньше не видела, или на Илэйн, или на мне? Что тогда?» Илэйн фыркнула. «Мамочка никогда не одобрит». Эгвин помолчала. «Ранд может и не успеть ни на ком жениться. А если женится, она представить себе не могла, чтобы Ранд кого-нибудь обидел. Нет, даже после того, как он сойдет с ума, должен быть какой-то способ прекратить это, способ переменить все. Айс Седой столь многое знают, столь многое умеют. Если они могут остановить это, тогда почему они ничего не сделали?» Был единственный ответ, почему они так не поступили, и вовсе не такого ответа ей хотелось. Эгвин постаралась придать голосу беззаботности. «Ну, не думаю, что я выйду за него. Вы же знаете, Айс Седой редко выходит замуж. Но я бы не стала сокрушаться и страдать, если это будешь ты или ты, Илэйн. По-моему...» Голос у нее сорвался, и, пряча душившие ее слезы, она закашляла. «Ну, по-моему, вряд ли он когда-нибудь женится. Но если так обернется, то желаю всего хорошего той, кто с ним свяжется, даже одной из вас». Ей показалось, что она говорит так, словно уверена в этом. «Он упрямый мула и чересчур упорствует в своих ошибках, но он добрый». Голос у Эгвин задрожал, но она сумела обернуть всхлип в смех. «Как бы ты ни твердила, но тебе совсем не все равно», — сказала Илэйн. «Я думаю, ты одобрила бы куда меньше мамочки». «Нет, с ним интересно, Эгвин. Намного интереснее, чем с любым мужчиной, какого я когда-либо встречала, пусть он и пастух. Если ты настолько глупа, что откажешься от него, то вини одну себя, если я решу пойти наперекор и тебе, и мамочке. Что ж, не впервой до женитьбы у принца Андора не будет никакого титула, но ты-то не будешь такой глупышкой, так что и не прикидывайся. Несомненно, ты выберешь зеленую Айя и сделаешь Ранда одним из своих стражей. Немногие зеленые, имеющие всего-навсего одного стража замужем за ними». Эгвин заставила себя продолжить разговор, сказав, что если она станет зеленой, то у нее будет 10 стражей. Мин, хмурясь, наблюдала за ней, а Найнев задумчиво наблюдала за Мин. Позже, достав из своих седельных вьюков более подходящую для путешествия одежду и переодевшись в нее, нового разговора подруги не заводили и молчали. Не так-то легко в таком месте не вешать носа. Сон приходил к Эгвин медленно, судорожными толчками, и снились ей кошмары. Ранд в снах не появлялся, но снился мужчина, чьи глаза были пламенем. На этот раз лицо не скрывалось под маской, и оно было ужасно от почти заживших ожогов. Он только смотрел на нее и смеялся, но это было намного страшнее, чем последующие сны о том, как она навечно потерялась в путях, о том, как ее преследовал черный ветер. Она испытала прилив благодарности к Леандрин, когда та разбудила ее, ткнув в ребра носком сапога. Эгвин чувствовала себя так, будто вообще глаз не сомкнула. На следующий день, или что считалось тут за день, с одними фонарями вместо солнца Леандрин гнала отряд еще скорей и остановилась на отдых, лишь когда спутницы ее чуть ли не из сёдел вываливались. Камень, постель жесткая, но Леандрин без всякой жалости подняла всех через несколько часов и, едва дождавшись, пока те сядут верхом, отправилась дальше. Скаты и мосты, острова и указатели. Эгвейн перевидала в этой смоляной темноте такое их множество, что давно сбилось со счета. Счет дням или часам она потеряла и подавно. Леандрин разрешала лишь короткие остановки перекусить и дать отдохнуть лошадям, а на плечи путникам наваливалась тьма. Кроме Леандрин, все вяло сидели в седлах, точно мешки с зерном, а Айс седой будто не брали ни усталость, ни мрак. Она оставалась такой же свежей, какой была и в Белой башне, и такой же холодной. Сверяясь по указателю с пергаментом, она не позволяла никому бросить взгляд на него, а когда Найнев спросила о нем, засунула пергамент в карман, коротко бросив: «Ты в этом ничего не поймешь». А потом, пока Эгвейн устало щурилась, Леандрин поехала прочь от указателя не к мосту или скату, а по ямчатой белой линии, ведущей в темноту. Эгвейн обернулась на подруг, а после они гурьбой заспешили следом. Впереди, в свете фонаря, Айс Седой уже вынимала лист Авендесеры из резных узоров путевых врат. «Ну, вот мы и приехали», — сказала, улыбаясь, Леандрин. — Наконец я вас привела туда, куда вы должны были прийти.